Александр Степанович Грин. Пари. Аннотация. Клиенты фирмы «Мгновенное путешествие» принимают снотворное, выбирают случайный номер от 1 до 93 и просыпаются уже в той точке Земли, которую обозначал этот номер. В пещере на мысе Огненной Земли или в Париже. Весь интерес – где? Именно отказ от этого любопытства и составляет суть пари этой фирмы с двумя приятелями. Они могут вернуться домой, так и не узнав, где побывали, и получить 5000. Александр Степанович Грин. Пари. Первое. «Это напоминает пробуждение в темноте после адской попойки», — сказал Тенброк. «С той разницей, что память в конце концов указывает, где ты лежишь после попойки». Спангет поднял голову. «Мы приехали?» «Да, но куда, интересно знать?» Тенброк сел на кровати. Спангет осматривался. Комната заинтересовала его. Просторное помещение, без картин и украшений, зеленого цвета, кроме простынь и подушек. На зеленом ковре стояли два ночных столика, две кровати и два кресла. Было почти темно, так как опущенные зеленые шторы, достигая ковра, затеняли свет. Утренние или вечерние лучи пробивались по краям штор, трудно было сказать. — Не отравился? — спросил Тенброк. — Нет, как видишь. Идеальное сонное снадобье, — отозвался Спангет, все еще осматриваясь. — Который час? — Часов нет, — угрюмо сообщил Тенброк, обшарив ночной столик. — Их унесли, как и всю нашу одежду. Таулис честно выполняет условия пари. — В таком случае я буду звонить. Спангет нажал кнопку стенного звонка. Тенброк, вскочив, подбежал к окну и отвел штору. Оно было из матового стекла. «Даже это предусмотрено!» — воскликнул Тенброк, бросаясь ко второму окну, где убедился, что фирма «Мгновенное путешествие» имеет достаточный запас матовых стекол. «Слушай, Спангет, я нетерпелив, любопытен. Пари непосильны для меня. Кажется, я спрошу. Однако 5000...» «Как хочешь, но я выдержу», — отозвался Спангет. «Хотя мне так сильно хочется узнать, где я, что если бы невозможность одним ударом преодолеть нужду, я тотчас спросил бы». Тенброк, закусив губу, подошел к двери. Она была заперта. «Следовательно, еще нет 6 часов утра», — сказал он с облегчением, хватая свой оставленный Таулисом портсигар и закуривая. «Вероятно, Таулис еще спит». «Пусть спит», — отозвался Спангет. «У нас есть сигары и зеленая комната. Мы везде и нигде. Равно мы можем сейчас лежать в одном из пиренейских городков, на мысе Доброй Надежды, среди сосен Йеллоустонского парка или снегов Аляски. Кажется, Томпсон насчитал 93 пункта. Угадать немыслимо. Нет материала для догадок. В 6 часов утра, согласно условию пари, Таулис даст нам сесть по серой пилюле, и спустя какое-то, не будущее для нас время, мы очнемся на восточных диванах Томпсонова кабинета, куда легли после ужина. Покорно, как овцы, как последние купленные твари, мы протрем свои проданные за 5000 глаза, устроим наши дела, и месяца через 3 добрая душа Томпсон, может быть, скажет нам: «Вы были на одном из самых чудесных островов Тихого океана, но предпочли счастью смотреть и быть ваш выигрыш. Не желаете ли повторить игру?» «Проклятие! Это так», — сказал Тенброк. «Я понимаю тебя. Тебе свалилась на плечи куча сестриц и братцев, которых надо поставить на ноги. Но зачем я? У меня солидное жалование. Знаешь, Спангет, я спрошу. Тогда узнаешь и ты, где мы. Ты забыл, что в таком случае нас по условию разделят. Тебя увезут, а я должен буду съесть серую пилюлю». «Я забыл», — тихо сказал Тенброк. «Но я все равно не выдержу. Искушение слишком огромно. Всю жизнь буду себя придирать, однако стерплю», — вздохнул Спангет. «Ради одного себя». «Не ругайся, Спангет. Предприятие, где я служу, не так прочно, как думают. Представился случай, я уцепился. Ты же мне его и представил. Идея была твоя». «Ну хорошо, что там?» «Вот и Таулис». Повернув ключ, вошел Таулис, агент Томпсона, сопровождающий спящих путешественников на безукоризненных аэропланах фирмы. Одет он был так, как на отъездном ужине у Томпсона, в смокинг. Климат страны не вошел с ним. «В долю!» — закричал Тенброк. $2000 за честное слово. Где мы?» «Видите ли, Тенброк», — ответил Таулис, — «среди моих многих скверных привычек есть одна самая скверная. Я привык служить честно. Вы в Мадриде, в Копенгагене, Каире, Москве, Сан-Франциско и Будапеште». Таулис вынул часы. 6 часов. Пари сделано, игра начинается. Чай, кофе или вино?» «Водка», — сказал Спангет. «Кофе», — сказал Тенброк, — «и газету». «Ту, которую я привез из Лисса?» — невинно осведомился Таулис. «Бросьте, джентльмены, это очень детская хитрость». Второе. 5 сентября 1928 года фирма «Мгновенное путешествие» в лице ее директора Фабрициуса Томпсона заключила оригинальное пари с литератором Метлаэном Спангидом и его другом Корнелем Тенброком, служащим в конторе консервной фабрики. Согласно условию, каждый из них получал $5000, если, переправленный за несколько тысяч миль в один из географических пунктов, охваченных сферой действия мгновенного путешествия, проведет там 12 часов с 6 утра до 6 вечера, не узнав, где он находится. Доставку на место и обратно приятели должны были провести в бессознательном состоянии. Если бы естественное любопытство превозмогло, проигрыш выражался бы в следующем. Тенброк должен поступить на службу фирмы «Мгновенное путешествие» и служить первый год без жалования. Спангид обязывался написать рекламную статью о своих впечатлениях человека, очнувшегося неизвестно где и узнавшего где, с приложением фотографий, портрета автора и снимков зданий фирмы. Эта статья должна была появиться бесплатно в самом распространенном журнале «Эпоха», что брался сделать Томпсон. Характер произведений Спангида, любившего описывать редкие психические состояния, давал уверенность, что статья вполне удовлетворит цели фирмы. В основу деятельности фирмы Томпсона было положено всем известное ощущение краткой потери памяти при пробуждении в темноте после сильного отравления алкоголем или чрезмерной усталости. Очнувшийся вначале не соображает, где он находится, причем люди подвижного воображения любят задерживать такое состояние, представляя, как при появлении света они окажутся в каком-то месте, где никогда не были или не думали быть. Эта краткая игра с самим собой в неизвестность оканчивается большей частью тем, что очнувшийся видит себя дома, но не всегда. Согласно расчетам Томпсона и его компаньонов, клиент фирмы, само собой, все изведавший, объевшийся путешествиями богатый человек, которому захотелось новизны, уплатив $10000, принимал снотворное, действующее безвредно и быстро. Перед этим он нажимал хрустальный шарик аппарата, заключавшего в себе номера 93 пунктов земного шара, где находились заранее приготовленные помещения в гостиницах или нарочно построенных для такой цели зданиях. Выпадал номер, ничего не говорящий клиенту. Но это был его выигрыш. Самим себе назначенное неизвестное место. Он терял сознание, его вез день, два, три и более мощный аэроплан, после чего человек, купивший путешествие, попадал в условия пробуждения Спангида и Тенброка. Проходило 10 минут. Тогда являлся агент, сопровождающий бесчувственное тело клиента, и говорил: «Доброе утро! Вы в...» За 10 минут полной работы сознания очнувшийся пассажир с законным на то правом мог представлять себя находящимся в любой части света. В городе, деревне, пустыне, на берегу реки или моря, на острове или в лесу, потому что фирма не страдала однообразием. Клиент мог выиграть Париж и пещеру на мысе Огненной Земли, берег Танганайки и остров Южного Ледовитого океана. Конечный эффект напряженного состояния стоил дорого, но многие, испытавшие такую забаву, уверяли, что нет ничего восхитительнее, как ожидание разрешения. Отказавшись от предложения написать для фирмы статью рекламу за деньги, Спангид охотно принял пари, будучи уверен, что устоит. Насколько противно было ему писать рекламу, хотя предлагалась сумма гораздо более 5000, настолько выигрыш подобным путем был в его характере. Он не писал больших вещей, не находя значительной темы, а мелочами зарабатывал мало. После смерти отца на его руках осталось трое – девочка и два мальчика. Им надо было помочь войти в жизнь. Идея пари увлекла Тинброка, и одним из условий Спангет поставил фирме – заключение пари одновременно с Тинброком, который должен был не разлучаться с ним до конца опыта. Они должны были разделиться, лишь если один проигрывал. Итак, начался день. Где? Третье. «Да, где?» — сказал Тинброк, когда Таулис внес кофе, водку и сандвичи. «Кофе как кофе». «Водка как водка», — подхватил Спангет. «И сандвичи тоже без географии. Я не Шерлок Холмс, я ни о чем не могу догадаться по виду посуды». Таулис сел. «Я охотно застрелюсь, если вы догадаетесь, где мы», — сказал он. «Напрасно будете стараться узнать». Его гладко выбритое лицо старого жокея чем-то сказало Спангиду о перенесенном пути, о чувстве нахождения себя в далекой стране. Таулис знал. Это передавалось нервам Спангида, всю жизнь мечтавшего о путешествиях и, наконец, совершившего путешествие, но так, что как бы не уезжал. Неясный шум доносился из-за окна. Шаги, голоса. Там звучала жизнь неведомого города или села, которую нельзя было ни узнать, ни увидеть. — Уйдите, Таулис, — сказал Спангет. — Вы богатый, я нищий. Я сам ограбил себя. Теперь, получив 5000, я буду путешествовать целый год. — Я не выдержу, — отозвался Тинброк. — Кровь закипает. Сдерживайте меня, Таулис, прошу вас. Я не человек железной решимости, как Спангет. Я жаден. — Крепитесь, — посоветовал Таулис, уходя. — Звонок под рукой. Платье, согласно условию, вы не получите до отъезда. Оно сдано тому, который контролирует вас и меня. Пленные путешественники умылись в примыкающей комнате уборной и снова легли. Выпив кофе, Тинброк начал курить сигару. Спангет выпил стакан водки и закрыл глаза. — Не все ли равно, — подумал он на границе сна. Узнать это не по карману. Долли, Санди и Августу надо жить, а также учиться. Милые мои, я стерплю, хотя никому, как мне, не нужно так путешествие со всеми его чудесами. Я буду думать, что я дома. Он проснулся. «Дикая зеленая комната», — сказал Тинброк, сидевший на кровати с третьей сигарой в зубах. «Где мы?» — спросил Спангет. «О, в дикой зеленой комнате». — повторил Тинброк. — 4 часа. Спангет вскочил. — Низко, низко мы поступили, — продолжал Тинброк. — Я продал себя. Что ты чувствуешь? — Не могу больше, — сказал Спангет, пытаясь задержать волнение. — Я не рожден для железных касс. Я тряпка. Каждый мой нерв трепещет. Я узнаю, узнаю. Таулис, примите жертву и отправьте ее домой. Тинброк бросился к нему, но Спангет уже звонил. Вошел Таулис. «Обед через 5 минут», — сказал Таулис, и по лицу Спангета догадался о его состоянии. 2 часа пустяки, Спангет. Молчите, молчите ради себя!» «Проиграл! Плачу!» — крикнул Спангет, смеясь и выпрямляясь, как выпущенная дикая птица. «Одежду, дверь, мир! Томпсон не богаче меня! Где я? Говорите скорей!» Спангет был симпатичен Таулису. Пытаясь уговорить его шуткой, Таулис сказал. «Клянусь честью, тут нет ничего интересного, вы жестоко раскаетесь». «Пусть, но я раскаюсь. Я за себя». «А вы?» — Таулис взглянул на Тинброка. «Я никогда не отделаюсь от чувства, что я предал тебя, Спангет», — сказал Тинброк, пытаясь улыбнуться. «В самом деле, если место неинтересное...» Его замешательство Спангет почти не заметил. Таулис вышел за платьем, а Спангет, утешая Тинброка, советовал быть твердым и выдержать оставшиеся 2 часа ради будущего. Когда Таулис принес платье, Спангет быстро оделся. — Прощай, Тинброк, — взволнованно сказал он. — Не сердись, я в лихорадке. Ничего больше не слыша и не видя, он вышел за Таулисом в коридор. Впереди сиял свет балкона. В свете балкона и яркого синего неба блестели горы. Волнение перешло в восторг. Стоя на балконе, Спангет был глазами и сердцем там, где был. На дне гнезда из отвесных базальтовых скал нисходили к морю белые дома чистого небольшого города. Вход в бухту представлял арку с нависшей над ним дугой скалы, промытой тысячелетия назад волнами или, быть может, созданной в таком виде землетрясением. Склоны гор пестрели складками гигантского цветного ковра. Там, в чаще, угадывались незабываемые места. Под аркой бухты скользили высокие паруса. «Город Фельтон, на острове Магискан, неподалеку от Мадагаскара», — сказал Таулис. «Славится удивительной прозрачностью и чистотой воздуха. Но нет здесь ни порядочной гостиницы, ни театра. Этот дом, где мы, выстроен на склоне горы Тайден фирмы Томпсона. Аэроплан или пароход?» «Я останусь здесь», — сказал Спангет после глубокого молчания. «Я выиграл, потому что я сам своей рукой вытащил из аппарата этот остров и город. Мы летели». «Летели? 2 или 3 дня?» 4, — ответил Таулис. «Но что будете вы здесь делать?» «У меня будут деньги. Я напишу книгу, целую книгу о неизвестности разрешенной. Я выпишу моих малюток сюда. Еще немного нужды, потом книга. Бедняга Тенброк». «Теперь я еще более уважаю вас», — сказал Таулис. «А о Тенброке не беспокойтесь. Он был бы истинно разочарован тем, что он не в Париже, не в Вене». Текст читал Александр Здориков.